Курсант Сенька, том 2, глава 1. Вот и наступили наконец зимние каникулы. Я прибыл в Березовку уж, как пару дней назад, и сейчас убирал снег во дворе, но вдруг услышал знакомый рокот мотоцикла. Бросив лопату, я обернулся и увидел, как Мишка на полной скорости влетает к нам во двор. Резко затормозив, он едва не опрокинулся, но удержался и тут же заглушил мотор. Лицо у него было встревоженное, а глаза бегали. «Что-то мне это не нравится, Сенька!» — крикнул он, спрыгивая с мотоцикла и стягивая шапку-ушанку. «Хорошо, что ты уже дома!» Я быстро подошел к нему, вытирая руки о засаленную старую телогрейку отца. Мне редко доводилось видеть друга в таком состоянии. «Что стряслось-то, Миш?» — спросил я негромко, стараясь не показывать волнения. Он нервно оглянулся по сторонам, словно боялся чужих ушей, затем полез в карман и достал помятый листок бумаги. «От Макса письмо пришло», — выдохнул он хрипло. «Он на праздники не приехал не просто так. Ну и что там?» — перебил я его нетерпеливо. «Сам прочти», — Мишка сунул мне письмо дрожащей рукой. Развернул я, значит, листок и пробежал глазами по знакомому почерку Максима, и чем дальше читал, тем больше хмурился. Макс писал коротко и нервно, задолжал крупную сумму какому-то типу по прозвищу Тихий и теперь сидит в общежитии, да боится нос высунуть на улицу. «Тихий», — я хлопнул себя по лбу, — «вот же влип. Ты знаешь его?» Мишка подался вперед, в глазах его мелькнула надежда. «Наслышан», — мрачно кивнул я, складывая письмо. «Говорят, бандит серьезный. Я как-то видел, как его люди одного должника месили. Они мне тогда предлагали вместе с ними долги выбивать. Я послал их подальше. Значит, дело совсем труба?» Мишка побледнел еще сильнее. «Хуже некуда. У Тихого может даже кто-то из милиции свой быть. Мне его шавки говорили, что он человек известный в местных кругах. И если Макс ему реально задолжал, то просто так это уже не рассосется. Хотя, крысы в его окружении тоже имеются. Слышал я тут одну вещь, но об этом потом. Дальше же мы молча прошли в дом. На кухне мама звенела посудой, готовя обед, а отец в кресле у печки читал свежий номер газеты. Я махнул Мишке рукой и повел его в свою комнату. Закрыв же дверь, я сел на кровати и снова взглянул на друга. «Теперь расскажи все подробно, что еще писал Макс?» Мишка вздохнул и присел на стул у окна. Он занял деньги у этого Тихого еще в ноябре. Срочно понадобились, зачем именно, не пишет. Обещал вернуть до Нового года, а теперь... Он замолчал и развел руками. «Странно все это», — задумчиво произнес я. «У Макса ведь всегда водились деньги. Помнишь, как он в школе всех угощал? Семья у него не из бедных. И откуда вдруг такие проблемы? Ну так, стипендия в торговом копеечная, а он привык жить красиво. У родственников, может, постеснялся просить. Ну и я вскочил с кровати, да начал мерить шагами комнату. А в голове уже потихоньку складывался план действий. Сколько он задолжал этому Тихому?» Мишка помолчал секунду и тихо ответил. 1000 рублей. И я остановился как вкопанный. 1000, да за такие деньги его там на ремни порежут. Следом я аж присвистнул. 1000 рублей. В это время такие деньги на дороге не валялись, рабочий на заводе за месяц едва 150 получал, а тут целый косарь. Неудивительно, что Тихий шутки в сторону отложил. «Да, брат», — пробормотал я, задумчиво потирая подбородок, — «такие бабки просто так не спишешь. И что теперь делать будем, Сенька?» Мишка беспокойно глянул на меня. «Максим ведь наш друг, бросать его нельзя». Я подошел к окну, уставился на заснеженную улицу. План, конечно, уже созрел какой-никакой, но опасный. Однако другого выхода пока не видел. «Слушай сюда внимательно», — повернулся я к Мишке. «Сначала едем в город, встречаемся с Максом и выясняем все детали до последней запятой, а потом уже решим». «Что решим-то?» — перебил Мишка нетерпеливо. «Потом пойду к Тихому и попробую договориться по-человечески», — твердо сказал я. «Но не один пойду. Нужны наши парни для подстраховки». «Какие еще парни? Ну, Борька же здесь, да Колька Железный сейчас приехал, нервы у него стальные, в драке не растеряется. И еще парочку толковых пацанов подтянем». «Ты совсем спятил, Сенька?» — Мишка ошарашенно замахал руками. «Это тебе не войнушка во дворе. У тех ножи, а может, и стволы припрятаны. Вот именно поэтому и нужна команда», — спокойно ответил ему. «Я же не собираюсь сразу с кулаками лезть. Поговорим по-хорошему, а парни будут рядом, чтобы Тихий понял, мы не салаги какие-нибудь испуганные и за своих можем постоять. А если по-хорошему не выйдет...» — я внимательно посмотрел Мишке в глаза. «Выйдет. Я знаю таких людей. Если увидят слабину, раздавит сразу. А если увидят силу и решимость, могут прислушаться. Главное, чтобы поняли, мы не просить пришли, а разговаривать на равных. Мишка помолчал немного, переваривая мои слова, а затем коротко вздохнул. Ладно уж, я с тобой. Когда выдвигаемся? Завтра с утра пораньше. Сегодня вечером надо собрать всех ребят и обсудить план действий. Я сел за стол, достал лист бумаги и ручку. Запоминай и записывай, Мишеня. У Тихого в шайке человек 5-6 точно имеется. Главный у них – Андрюха с золотым зубом. Хитрый гад, жестокий и умный. Есть еще коротышка один, злобный и нервный, ножом машет профессионально. Потом здоровенный бугай с кулаками как гири, туповатый малость, но бьет от души. И еще один там боксер есть, быстрый такой парень, удары поставлены будь здоров. Мишка поднял глаза от бумаги и удивленно спросил: «Ты-то откуда все это знаешь?» «Да видел я их однажды в деле», я усмехнулся невесело. «Сказал же тебе уже, что они мне предлагали в их шайку вступить, и я тогда вмешался, да помог ему. Мне само собой тоже прилетело тогда, но потом все обошлось. И против такой банды мы пойдем?» Мишка нервно сглотнул. «Не против них идем, а договариваться», поправил я друга спокойно. «Но если что пойдет не так, надо быть готовыми ко всему. Понимаешь, такие люди слабость чуют сразу, как волки кровь. Так что вечером собрались мы у Борьки дома, его родители как раз к родне укатили в соседний район, дом пустовал и был в нашем распоряжении. Кроме самого Борьки и Мишки пришел Колька Железный и Витька Молоток, невысокий такой жилистый парнишка с быстрыми глазами и цепкими руками. Сели, значит, за столом тесным кругом и закурили. Дым повис в воздухе сизым облаком. Я же оглядел друзей и сказал негромко, но четко: «Парни, дело серьезное. Макс попал крепко, долг огромный висит перед Тихим и его шайкой. Если сейчас не поможем, парня просто сожрут». Колька Железный хмыкнул и размял широкие плечи. «Ну что ж, значит, поможем. Ага. Интересно будет посмотреть на рожу этого Золотозубого, когда нас увидит». Витька Молоток азартно улыбнулся, и все засмеялись негромко и зло. А я вздохнул облегченно, команда была готова. Теперь оставалось самое сложное – завтра встретиться лицом к лицу с Тихим и его людьми. «Ну что, парни, слушайте сюда», – продолжил я. «Дело так-то дрянь. Макс задолжал целую 1000 рублей. «1000?» – присвистнул Колька и аж подпрыгнул на стуле. «Да за такие бабки его точно закопают без разговоров. Вот поэтому мы здесь», – спокойно кивнул я. «Завтра с утра едем в город», – повторил им план. «Находим Макса и разбираемся во всех деталях. Потом идем к этому Тихому на переговоры». Боря, который до этого сидел тихо и только нервно мял в руках сигарету, вдруг встрепенулся. «Сень, а ты уверен, что с ними вообще можно разговаривать? Может, лучше сразу в милицию?» «В милицию?» – горько усмехнулся я. «Борь, ты вроде взрослый парень, а говоришь ерунду. У Тихого там свои люди точно имеются. Макса скорее самого посадят за долги, чем помогут». «Ну а что тогда предлагаешь делать?» – подался вперед Витька. Я поднялся, нервно прошелся по комнате и остановился у окна. За стеклом темнели дворы домов. «Предлагаю действовать с головой. Сначала выясним, за что именно Макс задолжал. Может, его просто развели по полной программе и долг липовый. Тогда у нас будут хоть какие-то козыри для разговора. А если все по-честному и долг настоящий», — не унимался Боря, снова затягиваясь. «Тогда попробуем договориться о рассрочке или найдем другой выход. Главное показать этим шакалам, что Максим не одинок и за него есть кому вписаться». «Верно говоришь, Сеня», — хлопнул ладонью по столу Колька. «Только вот если переговоры не выйдут», — я внимательно посмотрел каждому в глаза, — «тогда будем действовать по обстоятельствам. Но запомните одно, мы не шпана и не бандиты, мы защищаем друга. Никто из нас первым в драку не полезет». «А если они полезут?» — тихо спросил Мишка, до этого молчавший и напряженно слушавший разговор. «Тогда дадим отпор», — ответил я твердо. «Но, надеюсь, до этого не дойдет». И мы еще долго обсуждали детали плана и решили ехать на первом утреннем автобусе. Всю ночь же перед этим я потом плохо спал, так что утром встал разбитым, но на автобус не опоздал. В городе Максима мы быстро нашли, он действительно сидел в своей комнатушке общежития и боялся выйти на улицу даже за хлебом. Увидев нас на пороге, он вскочил с кровати и облегченно вздохнул. парни, родные вы мои, как же хорошо, что вы приехали. Я уж думал, все, конец мне. Я крепко обнял его за плечо и строго посмотрел в глаза. Давай-ка рассказывай все с самого начала, и без утайки. Максим тяжело вздохнул и сел обратно на кровать. Вид у него был измученный и жалкий. Понимаете, деньги я занял не на гулянки какие-нибудь. Светке моей помощь хотел. У нее мать сильно заболела и срочно операция была нужна. А у Светки стипендия тоже не особо большая, и она сама вытягивала все. У нее же еще брат младший. Он замолчал и виновато опустил голову. В комнате повисла тяжелая тишина. Я взглянул на ребят, лица были напряжены, а глаза горели решимостью. Каждый из нас понимал, пути назад нет, теперь мы вместе ввязались в эту историю до конца. Понимаешь, Максим нервно хрустел пальцами, не мог я ее бросить тогда, люблю же, а денег таких у меня нет. Вот и пошел к этому Тихому, о нем говорили, что дает взаймы под проценты, и сколько же он дерет, спросил я, чувствуя, как внутри медленно поднимается злость. 100% в месяц, тихо ответил Максим и опустил глаза. Мы с Борькой переглянулись. Ростовщичество, наглое и циничное, как удар в лицо среди белого дня. То есть занял 500, а вернуть должен уже 1000, уточнил Борька, хмурясь. Да, Максим кивнул и сжал кулаки так сильно, что побелели костяшки пальцев. Срок был до Нового года, а теперь денег нет совсем. Светка меня бросила, сказала, мол, больше не нужен ей такой, и мы вообще с этого прифигели знатно. Он ей, значит, наоборот, в долги вляпался из-за нее, а она, не ожидал я в общем такого от Петровой. Но теперь все хоть и бы встало на свои места, и мы разобрались в сути. Максим угодил в капкан, из которого обычно не выбираются целыми. «Ладно», — сказал я решительно, — «поехали к этому Тихому, попробуем договориться по-хорошему. Медлить мы не стали, ведь, как говорится, перед смертью не надышишься». Тихого мы нашли в подвале старого дома в центре. Подпольный притон, карты, дым коромыслом, дешевый самогон и подозрительные рожи. На входе стоял верзила-охранник, который сперва не хотел нас пускать. Но когда я назвал себя и сказал, что пришел по поводу долга Максима, он нехотя пропустил нас внутрь. Сам Тихий оказался невысоким мужчиной лет 40 с плотной фигурой и внимательными холодными глазами. Рядом с ним устроились знакомые персонажи, Андрюха и здоровяк-боксер. «Ну что, курсантик?» — усмехнулся Тихий. Видимо, про меня ему уже рассказали еще с того раза, оглядывая меня с ленивым презрением. «За дружка решил заступиться? Любишь ты, смотрю, заступаться за всех?» «Пришел поговорить», — спокойно ответил я, по-человечески. «А о чем тут говорить?» — встрял Андрюха, крутя в пальцах нож-бабочку. «Должен, плати. Не можешь платить, отработаешь. Или отвечай по полной программе», — добавил боксер и хрустнул костяшками пальцев. Я же сделал шаг вперед и посмотрел прямо в глаза Тихому. «Послушай, Тихий, я понимаю, бизнес есть бизнес, но парень попал в беду. Может, найдем какое-то решение?» Тихий откинулся на спинку кресла и внимательно посмотрел на меня. «Какое еще решение, курсантик? У меня тоже свои обязательства перед людьми. Если один кинет, другие подумают, что можно им не платить. Максим вернет деньги», — твердо сказал я, — «только дай ему время расплатиться частями». «Время вышло», — холодно отрезал Тихий, — «но есть другой вариант. Ты парень крепкий, умный. Поработаешь на меня пару месяцев, долг твоего друга спишем полностью». «Нет уж, я уже говорил одному из твоих, что в военном училище учусь и скоро каникулы закончатся», — я покачал головой. «Тогда пусть твой дружок пашет на нас до полной выплаты долга», — рявкнул Андрюха и снова щелкнул ножом. Стало ясно, миром здесь ничего не решить. Эти люди не собирались идти на уступки. Но у меня оставался последний козырь в рукаве. «А если я найду способ вернуть тебе деньги прямо сейчас?» — спросил я тихо и уверенно, глядя Тихому прямо в глаза. «Это каким же образом?» — Тихий с любопытством приподнял бровь. «У меня есть кое-что, что может тебя сильно заинтересовать», — бросил я, изо всех сил стараясь не выдать дрожь в голосе. «Я знаю, кто стучит ментам про твои дела». В комнате повисла вязкая, напряженная тишина. Я видел, как застыли лица его шайки, словно волки, почуявшие запах крови. «Значит, я попал точно в цель. Говори», — процедил Тихий, чуть наклонившись вперед. «Сначала договоримся насчет моего друга». Я выдержал его тяжелый взгляд. «Информация в обмен на прощение долга, иначе разговора не будет». Тихий долго сверлил меня глазами, будто пытаясь понять, блефую я или нет. Наконец он медленно кивнул. «Ладно, курсантик. Но если твоя информация окажется пустышкой, вы оба будете пахать на меня до конца своих дней. И поверь мне, это не фигура речи. Я понимал, что иду ва-банк. Другого выхода просто не было. Но мой козырь был настоящим. Я действительно слышал, когда ездил за покупками в город на каникулах, как местный участковый, стоя в очереди за водкой, хвастался своему дружку тем, что сливает информацию конкурентам Тихого. Я тогда это даже мимо ушей пропустил, меня это не касалось, да и не думал, что вообще коснется. Но теперь, через полчаса мы ударили по рукам, Максим свободен, долг списан. И единственное условие – больше никогда не появляться у Тихого с протянутой рукой. А когда мы вышли на улицу, Максима буквально трясло от облегчения. «Сенька, ты просто гений, как ты это провернул? Главное, знать слабое место противника и вовремя надавить», усмехнулся я, «и никогда не показывать страх. Запомни это». Мы проводили Макса до общежития и отправились обратно в деревню. И всю дорогу парни возбужденно обсуждали случившееся. «Сень, а если бы твоя информация оказалась липой?» Не выдержал наконец Мишка. «Тогда пришлось бы драться до последнего зуба», честно признался я. «Но я был уверен в своей правоте. И да, нам чисто повезло. Очень повезло. Но, увы, долго я с друзьями времени после этого больше не проводил. Через несколько дней каникулы подошли к концу, и мне пора было возвращаться в училище. Но перед отъездом мне пришло письмо от Максима. Он снова благодарил и клялся больше никогда не связываться с такими займами. А я вдруг понял одну простую вещь. Настоящая сила не в кулаках и даже не в оружии. Настоящая сила – это умение вовремя подобрать нужные слова и сказать их так, чтобы каждая попадала прямо в цель. Ну и важно, конечно, на руках информацию иметь. Не знаю, что бы мы без нее делали, если бы мне тогда участковый не попался. Хотя, наверное, лучше не думать об этом. Днями ранее подвал караван-сарая замер, словно задержав дыхание, когда шаги патруля наконец стихли в темноте, и Самир медленно выдохнул, чувствуя, как по спине стекает липкий пот под грубой хлопковой рубахой. Сердце билось так громко, что казалось, его слышат даже на улице. Фарид, прижавшись к стене, все еще сжимал древнюю амфору так, будто это был живой ребенок, которого он спасал от пожара. «Ушли», – прошептал Халиль, осторожно приоткрывая дверь и выглядывая наружу. «Обычный обход, пока чисто». Самир кивнул молча, но тревога не отпускала его. Здесь каждая секунда была на вес золота, каждый шорох мог стать последним. Он повернулся к Фариду и устало покачал головой. В глазах того горел яростный огонь, глаза человека, готового защищать свою истину до последнего вздоха. «Ты говоришь о наследии?» Самир присел на край деревянного ящика, в котором покоилась золотая диадема царицы Библоса. «Что толку от твоего наследия, если наши дети умирают от голода? Эти камни 3000 лет пролежали в земле, и ничего с ними не случилось. Еще столько же пролежат в частных коллекциях богачей. Это не просто камни». Фарид резко поставил амфору на пол и шагнул вперед. Его голос дрожал от возмущения, а руки сжались в кулаки. «Это память нашего народа, Самир. Каждая монета, каждый осколок керамики – это голос наших предков. Ты продаешь их, словно мешок риса на базаре». Самир поднялся на ноги и приблизился к другу почти вплотную. В тусклом свете керосиновой лампы его лицо казалось высеченным из камня, глубокие морщины легли резкими тенями. «Ты думаешь, мне легко?» – прошипел он сквозь зубы. «Каждую ночь я вижу во сне тех, кто создавал эти вещи, и каждую ночь я вижу своих детей, голодных и беспомощных. Между мертвыми и живыми я всегда выберу живых». А в дальнем углу опять заерзал Мустафа. Он заговорил неожиданно громко и резко, нарушив напряженную тишину. «Мой дед был археологом, работал с французами в Баальбеке еще до войны. Он говорил, каждый артефакт – письмо из прошлого». Мустафа подошел к саркофагу царя Ахирама и осторожно провел пальцами по древним письменам. «Но что толку от писем, если некому их читать?» Абу Марван, массивный охранник с седой бородой и суровым взглядом бывшего солдата, хмыкнул недовольно. «Философы. Стерлинг платит миллионы долларов за диадему. На эти деньги можно накормить половину Бейрута. Разве это не благородная цель, Стерлинг?» Фарид выплюнул имя с презрением, словно оно обожгло ему язык. «Я знаю о нем достаточно. Он ведь тоже бывший археолог, который променял науку на деньги. Он скупает артефакты не для изучения, а чтобы тешить свое больное тщеславие». Самир медленно достал из кармана помятую фотографию и протянул ее Фариду. На снимке был огромный замок в Шотландских горах, роскошный и неприступный. Его подземный музей больше Национального музея Бейрута, тихо сказал он. Климат-контроль, охрана круглые сутки, лучшие условия хранения в мире. Наши сокровища будут там в безопасности, в тюрьме, перебил его Фарид с горечью в голосе. Да, дорогой и красивой тюрьме, где их никто никогда не увидит. Халиль резко обернулся от узкого окна бойницы и поднял руку. Тихо, кто-то снова идет. Все замерли на своих местах, затаив дыхание и вслушиваясь в ночную темноту над старым караван-сараем Бейрута, города, разорванного войной и отчаянно пытающегося сохранить хоть каплю своей памяти среди хаоса и крови. Самир, нам пора, турецкая граница ждать не будет. Но Самир словно прирос к полу, не двигаясь с места. Он неотрывно смотрел на саркофаг, и в его глазах горела мучительная внутренняя борьба. Знаешь, что говорил Стерлинг? Не поворачиваясь, бросил он Фариду. Он говорил, история принадлежит тому, кто сумеет ее сохранить. И знаешь что, он прав. Пока мы тут рассуждаем о морали, снаряды перемалывают в пыль наше прошлое. Ты оправдываешь воровство красивыми словами, покачал головой Фарид. Но кража есть кража. Самир резко повернулся и вытащил из кармана еще одну фотографию. А если я скажу тебе, что Стерлинг не единственный покупатель? Вот, посмотри, Герман Циммерман из Женевы. Его частная галерея открыта для всех желающих по выходным. Люди приходят, смотрят, восхищаются. За деньги, буркнул Фарид. Конечно, за деньги. Взорвался Самир. Все в этом мире за деньги. Но лучше пусть люди платят за возможность увидеть наше наследие, чем копаются в руинах в надежде найти хотя бы осколок. Мустафа медленно подошел к окну и выглянул наружу. Улица была пуста. Лишь бродячий пес лениво ковырялся в мусоре. Самир, тихо сказал он, не поворачивая головы, расскажи ему про Стерлинга, всю правду. Самир замолчал, и в воздухе повисла напряженная тишина. Фарид почувствовал, как сердце забилось чаще. Какую правду? Спросил он хрипло. Самир тяжело вздохнул и опустился на пол, привалившись спиной к стене. Голос его стал тихим и усталым. Джеймс Стерлинг не просто богатый коллекционер. Когда-то он был одним из нас, археологом. В 70-х работал в Ираке. Проводил раскопки в Вавилоне. Потом началась война с Ираном. Его экспедиция попала под обстрел. Погибли все, жена, коллеги, студенты. Он остался один посреди руин, которые изучал всю жизнь. Так что он не просто богатей и бизнесмен. Фарид почувствовал, как злость внутри него медленно угасает, уступая место чему-то другому, состраданию и пониманию. Тогда он поклялся себе, никогда больше не позволит войне уничтожить историю. Позже разбогател на нефти, но каждый заработанный цент тратит на спасение древних артефактов из горячих точек. Самир поднял глаза на Фарида. Его подземный музей – это не тюрьма для древности, это ковчег. Последний шанс сохранить наше прошлое. Почему ты не рассказал этого раньше? Едва слышно прошептал Фарид. Потому что это ничего не меняет. Мы все равно остаемся ворами. Только иногда воровство – единственный способ спасти то, что нам дорого. В этот момент в комнату торопливо вошел Абу Марван с рацией в руках и тревожно кашлянул. «Господа, у нас проблемы. Мой человек на границе сообщил, турецкая таможня усилила контроль. Кто-то слил информацию о контрабанде древности». Самир вскочил на ноги. «Что это значит?» Абу Марван пожал плечами. «Наш обычный маршрут закрыт наглухо. Нужен другой план и быстро». Халиль подошел к старой карте на стене и задумчиво провел пальцем по горному хребту. «Есть старая дорога через горы, опасная тропа, зато турки ее почти не патрулируют». Мустафа покачал головой. «Слишком рискованно. Мой грузовик не потянет перевал с таким грузом». Вдруг заговорил Фарид. «Тихо, но уверенно. А если разделить груз, часть отправим морем через порт Басры, а остальное повезем через горы?» Самир внимательно посмотрел на него и медленно кивнул. «Возможно, это единственный выход». Все взгляды удивленно устремились на него. «Ты ведь был категорически против», — начал Самир, не скрывая недоумения. «Я и сейчас против», — жестко оборвал его Фарид. «Но если уж эти сокровища покинут нашу землю, пусть хотя бы доберутся в целости и сохранности». Самир задумчиво кивнул. «Значит, морем. В Латакии у меня есть один человек, рыбак по имени Амар. Он возит туристов к турецкому берегу. Думаю, за хорошую плату он не откажется от особого рейса. А что будет с диадемой?» Встревоженно спросил Абу Марван. «Она ведь самая ценная из всего груза. Диадема отправится со мной», — решительно заявил Самир. «Через горы. Если что-то пойдет не так, пусть потеря будет минимальной. 3000 лет назад эту диадему носила царица, тихо произнес Фарид, словно боясь потревожить чей-то сон. Она правила городом у самого моря, подданные ее боготворили, враги трепетали от одного ее имени. А теперь она спасет жизни, перебил его Самир. Возможно, именно в этом ее истинное предназначение. Мустафа нервно взглянул на часы. Нам пора двигаться. До рассвета осталось всего 4 часа. Они принялись быстро и аккуратно укладывать артефакты. Каждый предмет бережно заворачивали в мягкую ткань и помещали в специальные ящики с прокладками. Работали молча, но напряжение висело в воздухе, звенело в каждом движении рук. Когда очередь дошла до саркофага царя Ахирама, Фарид застыл, словно наткнулся на невидимую преграду. Этот саркофаг он особенный. На нем выгравирована одна из древнейших финикийских надписей. «Проклятие каждому, кто потревожит покой царя. Суеверие. Не думал, что ты веришь во всю эту чепуху». Фарид пожал плечами, а Бумарван усмехнулся. «Может быть, но подумайте только. Царь Ахирам правил Библосом в X веке до нашей эры. Он видел строительство храма Соломона и торговал с египетскими фараонами. А теперь его останки отправляются в шотландский замок к нефтяному магнату. История любит горькую иронию», — философски заметил Самир и помог Мустафе поднять тяжелую крышку саркофага. Но внезапно снаружи опять послышались шаги. Все замерли, даже дыхание стало поверхностным и еле слышным. Халиль осторожно выглянул в окно и успокаивающе махнул рукой. «Просто поздний прохожий, нервы не к черту», – пробормотал Мустафа, вытирая рукавом пот со лба. «У всех нервы не к черту», – откликнулся Самир. «Но мы почти закончили». А когда последний ящик был наконец упакован, Фарид достал бутылку арака и разлил напиток по маленьким стаканчикам. «За что выпьем?» – спросил Абумарван. Фарид поднял стакан и внимательно посмотрел на своих товарищей. «За тех, кто создал эти сокровища, и за тех, кто сумеет их сохранить». Они выпили молча. Жгучий арак обжег горло и согрел душу одновременно. «Самир», — тихо произнес Фарид после короткой паузы, — «когда будешь у Стерлинга, передай ему кое-что от меня». Самир вопросительно поднял бровь. «Что именно?» Фарид вынул из кармана небольшой глиняный черепок с едва различимыми письменами, потер его пальцами и задумчиво произнес: «Это осколок древней амфоры из моей личной коллекции. Передай ему, скажи, подарок от человека, который знает, как болит утрата». Самир осторожно принял черепок и аккуратно завернул его в платок. В его глазах мелькнуло напряжение, будто он держал в руках живое существо. «Передам обязательно». Мустафа же уже заводил мотор грузовика. Двигатель мягко заурчал, ровно и уверенно, точно дремлющий зверь проснулся и приготовился к долгому пути. Они быстро погрузили ящики, надежно закрепили их ремнями и укрыли сверху выцветшим брезентом. «Если все пройдет гладко, встретимся в Стамбуле», — сказал Самир, крепко пожимая руку Фариду. «А если нет?» — тихо спросил Фарид, не отпуская его руки. Самир помолчал секунду, словно взвешивая каждое слово. «Тогда пусть хотя бы мир узнает, что мы сделали все возможное, что мы пытались спасти то немногое, что еще можно было спасти». Грузовик медленно тронулся с места и осторожно выехал из двора старого караван-сарая. Фарид остался стоять у входа в подвал, глядя вслед удаляющимся красным огонькам. В руке он сжимал последний артефакт, небольшую бронзовую фигурку богини Астарты. Он решил оставить ее себе, на память, на удачу или на прощение. «Прости нас», — прошептал он в темноту, обращаясь к безмолвной статуэтке. «Мы делаем все, что можем». А в это самое время, далеко отсюда, в сумрачном шотландском замке среди вересковых холмов, Джеймс Стерлинг стоял посреди своего подземного музея. Он аккуратно протирал стеклянные витрины и готовил место для новых экспонатов. Стерлинг даже не подозревал, что через несколько месяцев его бесценная коллекция привлечет внимание совсем других людей, тех, для кого древние сокровища были всего лишь средством финансирования куда более темных замыслов. Но пока он этого не знал, пока он просто ждал и верил в чистоту своих намерений. Глава 2. Весеннее солнце уже вовсю припекало, и Кирилл Козлов, щурясь от резкого света, с наслаждением затянулся сигаретой. Желтоватые от курения зубы выдавали его с головой, а пальцы, вечно дрожащие от никотинового голода, то и дело шарили по нагрудному карману. «Козлов», — грянул голос старшины Петренко, резко вынырнувшего из-за угла, — «опять дымишь, как паровоз. Документы проверил?» Кирилл торопливо притушил сигарету об пыльную подошву и отчеканил козырек. «Так точно, товарищ старшина, все в полном ажуре». «Ну-ну», — недоверчиво хмыкнул Петренко, поправляя ремень. «Вчера у Макаренко тоже был ажур. Чуть все бумаги к чертям не сожрала эта проклятущая коза. Димка Макаренко, сидевший неподалеку и чистивший автомат, поднял голову и виновато развел руками. «Товарищ старшина, да я ж говорю, не уследил, только на минуту отвернулся к колодцу, а эта рогатая диверсантка уже мой планшет жует». Тем временем пулеметчик Гриша Захаров, улыбаясь во весь рот, подмигнул товарищам. Она еще и погоны жевать пыталась. «Я сперва думал, местные пацаны шалят, а это, оказывается, козья диверсия. Ладно вам балагурить», — махнул рукой Петренко. «Захаров, пулемет готов, сегодня опять в патруль идем». «Так точно, ПКМ в лучшем виде, ленты набиты под завязку». А в этот момент радист Толя Усевич высунулся из-за своей рации и помахал рукой. «Товарищ старшина, разрешите вопрос, я вчера пытался объяснить местному дихканину, что нам вода нужна для техники. Показываю на БТР, на канистры тычу пальцем, а он кивает и тащит мне дыню». И все дружно рассмеялись, а водитель Рахман покачал головой и улыбнулся. «Эх, Толя, надо было меня позвать, я же немного подари говорю, а дыня – это хорошо, витамины нужны, весна ведь». «Витамины-то витамины», – усмехнулся Петренко. «Только радиатору твоего ПТРа дыни не поможешь. В следующий раз берите Рахмана с собой переводчиком». Не выдержав же никотинового голода, Кирилл снова полез за пачкой, но тут же остановился под суровым взглядом старшины и неловко спрятал руки за спину. «Товарищ старшина», — поспешно заговорил он, отвлекая внимание от сигарет. «А помните, как на прошлой неделе Толя у старика дорогу к кишлаку спрашивал? Руками машет туда-сюда, а дед решил, что Толя танцевать хочет, и ну ему движение показывать. Хорошо хоть Дима вовремя подошел и жестами объяснил». Усевич тут же вздохнул. «А то бы я там до вечера лезгинку отплясывал. Так я же с уважением подошел». Макаренко гордо расправил плечи. «Люди сразу чувствуют, что мы сюда не со злом пришли. Верно говоришь, Макаренко», — старшина одобрительно кивнул головой. «Местные здесь разные бывают, кто-то косо смотрит, а кто-то и помощь готов. Тут главное, вовремя разобраться». «Товарищ старшина», — встрепенулся Захаров, — «разрешите показать штуковину одну, я вчера смастерил, думаю, всем пригодится». Петренко приподнял бровь и махнул рукой. «Ну давай уже, Кулибин полковой, удивляй нас скорее». Гриша с торжественным видом вытащил причудливую конструкцию, собранную из консервных банок, проволоки и старого куска брезента. «Глядите, мужики», — гордо объявил он, — «мое изобретение, автоматическая поилка. В верхнюю банку наливаешь воду, она по трубочке стекает вниз, а как нижняя наполняется, верхняя сама перекрывается. Теоретически всю ночь можно спать спокойно, вода всегда свежая будет». Все с любопытством столпились вокруг чудо-конструкции. Захаров уверенно налил воду в верхнюю емкость. Вода послушно заструилась вниз, но вместо того, чтобы вовремя остановиться, упрямо лилась дальше, пока не вытекла вся до капли. Гриш осторожно кашлянул. «Козлов, она точно должна была остановиться, должна была», — растерянно пробормотал Захаров, крутя свое детище в руках. «Может, ты трубочку не туда воткнул», — предположил Макаренко. «Или банки не те взял», — ехидно подмигнул Усевич. Рахман тоже внимательно осмотрел устройство и покачал головой. «Слушай, Гриша Джан, тут физика не та. Поплавок нужен, как в бензобаке машины. Без него вода всегда течь будет». Захаров почесал затылок и тяжело вздохнул. «Вот ведь зараза. А я думал, все до мелочей просчитал. В техникуме по физике твердая четверка была». «Да ладно тебе, Захаров». Петренко по-дружески хлопнул пулеметчика по плечу. «Идея-то отличная. Доработаешь немного и еще патент получишь. Главное, башка варит. Теоретически ты гений, Гришка», — подбодрил Козлов. «А практика, ну что практика, дело наживное». Ну а к вечеру жара наконец-то начала спадать, и солдаты расположились в тени ПТРа. Захаров вытащил из нагрудного кармана заветный конверт. «Мужики, письмо от матери пришло. Она всегда интересно пишет, про соседей, про огород. Хотите, вслух почитаю?» «Валяй, Гришень», — оживился Макаренко. «Мне аж самому интересно стало, как там дома дела идут». Захаров аккуратно развернул листочки, исписанные мелким маминым почерком. «Дорогой, сынок Гриша, как ты там? Мы живы-здоровы, чего и тебе желаем. Папка твой на заводе все вкалывает, говорит, план уже перевыполнили на 105%. Тетя Клава замуж вышла за дядю Петю из соседнего дома. Свадьбу играли на весь двор, всех звали. Жалко только тебя не было. А во, тетя Клава замуж выскочила», — удивленно присвистнул Захаров. «Ей ведь скоро полтинник стукнет. Любовь зла, Философски протянул Козлов и прикурил очередную сигарету, а Захаров продолжил чтение. «Огород уже вскопали, картошку скоро сажать поедем. Соседка наша Маша корову купила, теперь молоко свежее каждый день пьем. А еще новость у нас важная, сестра твоя Люда». Гриша вдруг осекся на полуслове и встревоженно замер, а глаза его округлились от удивления. «Что с Людкой-то? Что случилось?» – забеспокоился Усевич. Захаров быстро пробежал глазами дальше и облегченно рассмеялся. «Замуж выходит Людка, за Серегу механизатора из колхоза соседнего». И все облегченно выдохнули и весело загомонили. «Вот это новости! Поздравляем!» Макаренко дружески толкнул Захарова в бок. «Ну что ж ты пугаешь-то так? Я уж думал, случилось чего». Захаров улыбнулся и осторожно сложил письмо обратно в конверт, а солнце медленно садилось за горизонт. Солдаты сидели в теплых сумерках, курили и молчали. Каждый думал о своем доме, таком далеком и таком близком одновременно. Где-то там сейчас копают огороды и играют свадьбы, пьют свежее молоко и радуются простым житейским вещам. А здесь совсем другая жизнь, жара, пыль дорог и ночные тревоги. Но пока есть письма из дома и друзья рядом, жить можно. Даже здесь, в чужих горах Афганистана. На следующее же утро Усевич возился с рацией, как всегда, пытаясь наладить устойчивую связь с базой. Эфир трещал и хрипел, голоса то появлялись, то пропадали в помехах. «Алло, алло, степь, я Тюльпан, как слышите меня? Прием!» — монотонно повторял он в микрофон, и внезапно из динамика отчетливо донесся посторонний женский голос. «Зинаида Петровна, да что вы такое говорите? Я всегда думала, у Марии Ивановны корова молоко лучше дает». Усевич удивленно уставился на рацию. Голос продолжал весело щебетать. «Антонина Семеновна, бросьте вы, наша буренка молоко-то пожирнее дает. Вчера творог делала, ложка стоит». «Толя, это что за концерт художественной самодеятельности?» — подошел Козлов. «Понятия не имею», — растерянно ответил радист. «Видать, случайно чью-то гражданскую чистоту поймал. Бабки про коров своих судачит, но это невозможно». Но Кирилл увидел здесь такое, что уже ничему не удивлялся. Подозрительная здесь местность, что аж мурашки иногда пробегают. А голос из динамика не унимался. «А у нас вчера курица яйцо снесла, два желтка сразу. Федор Иванович говорит, это к счастью. Ой, а наш кот Васька такую мышь поймал, с крысу размером. Представляете, какая зараза в подвале жила». Солдаты невольно собрались вокруг рации и слушали мирную беседу женщин с далекой гражданки, и им вообще во все это не верилось. Макаренко же первым выпал из ступора и нервно усмехнулся. «Странно все-таки, там у них коровы да куры, а мы тут автомат чистим да тревожимся неизвестностью. И вообще, ловим странные сигналы». Козлов затушил окурок о сапог и тихо добавил: «Давайте лучше не будем говорить о странностях, а то и без того жутко». «Тише ты», — шикнул Захаров, прижав палец к губам. «Интересно же». Из радиоприемника все так же доносились женские голоса, будто с соседней кухни, и это сводило с ума. «А вы слышали? В райцентре гастроном новый открыли. Говорят, и колбаса есть, и конфеты шоколадные появились». «Да брось ты, я вчера за хлебом 2 часа стояла, чуть ноги не отвалились». «Хорошо, хоть Петрович по блату буханочку отложил». Усевич осторожно покрутил ручку настройки, пытаясь удержать связь с базой, но женские голоса растаяли в треске помех. В эфире снова зазвучали сухие позывные военной радиостанции. Козлов задумчиво покачал головой, глядя куда-то вдаль. «Вот ведь как оно получается. Там, в Союзе, люди живут обычной жизнью, про коров думают, в магазины бегают. И правильно делают», — кивнул Петренко, резко щелкнув зажигалкой. «Мы здесь для того и торчим, чтобы они там спокойно жили». Рахман же, все это время сидевший молча и задумчиво теребивший воротник, вдруг оживился и хлопнул себя по колену. «Знаете что, братцы, я тут решил огородик разбить, как дома у меня в Узбекистане. Помидоры посадим, огурчики. Семена-то я с собой прихватил. А земля-то здесь подходящая?» — усмехнулся Макаренко. «Да должна подойти», — горячо заверил его Рахман. «Климат почти как у нас, солнце жарит вовсю. Главное, поливать вовремя». Так что через неделю неподалеку появился маленький аккуратный огородик. Рахман любовно разметил грядки, посадил семена и каждый день старательно поливал их из солдатской фляги. «Смотрите-ка, ребята», — сиял он как ребенок, — «уже всходы проклюнулись. Скоро свежие помидорчики будут». Но радость оказалась преждевременной. Через пару дней местные козы обнаружили огородик Рахмана. Та самая наглая коза, что недавно пыталась сожрать документы Макаренко, Теперь привела с собой целое стадо. Рахман, тревога, завопил Козлов. Там твои помидоры атакуют. Рахман вылетел наружу и застыл на месте. Козы методично и невозмутимо уничтожали его драгоценную рассаду. «Эй, шайтаны, шу, пошли вон отсюда!» – закричал он, размахивая руками и подпрыгивая на месте. Козы лениво подняли головы и посмотрели на него с таким презрением, будто он отвлек их от важного государственного дела. Затем неспешно развернулись и удалились, оставив после себя вытоптанную землю и жалкие остатки зелени. «Ну вот», – вздохнул Рахман печально, – глядя на разгромленный огород. «Ничего, браток», — похлопал его по плечу Захаров, — «в следующий раз забор поставим или часового выставим». «Верно говоришь», — поддакнул Петренко. «Опыт — дело наживное. Теперь хоть знаем, что афганские козы — те еще гурманы». Козлов затянулся сигаретой и философски заметил. «А может, оно и к лучшему. Представьте, выросли бы твои помидоры, а завтра приказ поступит, переезжаем. И кому бы они достались? Козам». Хором ответили все и расхохотались, а солнце медленно уходило за горные вершины, окрашивая небо в густые розовые тона. Издалека доносился мелодичный голос муэдзина, призывающего верующих к вечерней молитве. Советские же солдаты готовились к очередной ночи в стране пыльных дорог и непредсказуемых встреч, где каждый день приносил что-то новое, иногда опасное, иногда смешное, но всегда живое и настоящее. Вот и позади остались зимние каникулы. Да и сама зима уже давно растаяла в памяти. За окном казармы, пробиваясь сквозь тоскливые облака, робко пригревало весеннее солнце. Весна вступала в свои права, а значит, мой второй учебный год скоро подойдет к концу. Время летело незаметно, особенно, когда рядом такие друзья, как мои. Семенов, вдруг прорезал воздух голос старшины. «Построение через 5 минут, есть», — отозвался я и обернулся к товарищам по взводу. Леха Форсунков, успевший за зиму нарастить себе внушительную мускулатуру, по-прежнему любил вкусно и сытно поесть. Сейчас он задумчиво смотрел в окно, будто высматривал приближение обеда. Рядом с ним Пашка Рогозин, сухой, жилистый, всегда подтянутый и аккуратный до занудства, педантично складывал одежду, а в углу казармы возился с очередным хитроумным устройством Колька Овечкин. Я подошел ближе и хлопнул его по плечу. «Коль, чего опять мастеришь? Да вот думаю, как бы нам стирку облегчить», не поднимая головы, ответил он. «Надоело уже руками драить, Овечкин», строго вмешался Пашка, застегивая последнюю пуговицу. «Потом будешь рационализировать. Сейчас на стрельбу идем». И мы быстро оделись и выскочили на плац. Там старший лейтенант Кузеванов окинул нас цепким взглядом и рявкнул команду строиться. «Товарищи курсанты, сегодня у нас практические стрельбы из 122-миллиметровой гаубицы Д-30. Напоминаю, четкое выполнение команд, дисциплина железная и никаких самодеятельностей. Все ясно? Так точно. Дружно гаркнули мы. На полигоне же разбились по расчетам. Мне выпало стоять вместе с Лехой Форсунковым, что слегка напрягало. Его аппетит к приключениям был ничуть не меньше аппетита к пище. Расчет номер 3. Приготовиться к стрельбе. Звонко командовал Кузеванов. Леха застыл у орудия с серьезным лицом, но я заметил, как он то и дело косится на часы. Видимо, желудок уже напоминал ему о себе. «Заряжай», — скомандовал старший лейтенант. «Заряжено», — бодро откликнулся наводчик. «Прицел установлен», — доложил еще один курсант. «Огонь», — резко выкрикнул Кузеванов. И тут Леха, который должен был четко повторить команду, громко и уверенно выпалил. «Обед», и над полигоном повисла гробовая тишина, а мы все замерли. Кузеванов же медленно повернул голову в сторону Форсункова. Леха стоял красный как вареный рак и явно проклинал себя за эту оговорку. Сначала кто-то тихо прыснул от смеха, потом захихикал второй, а через секунду весь взвод уже катался от хохота. Даже суровый старший лейтенант прикрывал рот кулаком, тщетно пытаясь скрыть улыбку. «Форсунков!» — рявкнул наконец он, но голос его предательски дрожал от смеха. «Что это сейчас было?» «Товарищ старший лейтенант, я про обед думал», — честно признался Леха, опустив глаза в землю. «Потерпи немного, проглот», — улыбнулся Кузеванов, подходя ближе. «Скоро твой любимый обед будет, а пока давайте-ка продолжим стрельбы, и команды подавать будем правильные». «Ясно, ну а остальные учения прошли без происшествий, но Лехина оговорка стала легендой училища еще надолго. Однако отличился не только он. Через неделю случилась история с Пашкой Рогозиным. Он заступил в караул у складов, А мы втроем, я, Леха и Колька, решили немного подшутить над его педантичностью. Уж слишком серьезно он относился ко всем мелочам службы, просто просился на розыгрыш. «Слушай, Сенька», — шепнул мне заговорщически Колька Овечкин вечером перед отбоем, «а что если мы ему чучело подсунем?» «Какое еще чучело?» — переспросил я недоуменно. «Ну, это же манекен, с которым на рукопашке возимся», — азартно зашептал Леха. «Мы его тихонько к складу подставим. Пашка проснется, увидит незнакомца, сразу решит, нарушитель проник». «Да Пашка на посту не спит никогда», — возразил я. «А мы подождем», — хитро прищурился Леха. «Он к утру точно задремлет». И правда, около 4 утра мы заметили, как Пашка возле входа в склад начал клевать носом. Голова его то и дело падала на грудь, и он тут же встряхивался, пытаясь удержать глаза открытыми. Мы осторожно прокрались поближе и аккуратно подсунули ему манекен прямо под руку. Получилось так ловко, что Пашка даже приобнял нарушителя, сладко посапывая. Не прошло и получаса, как нас разбудил его дикий вопль. «Стой! Кто идет?» Мы осторожно выглянули из-за угла и чуть не лопнули от смеха. Сонный Пашка, крепко сжимая в объятиях учебный манекен, отчаянно пытался его допросить. «Документы предъявляй!» Голос его дрожал от волнения, отвечая немедленно. В этот момент из-за соседнего здания вышел капитан. Он остановился в 2 шагах от Пашки и ошарашенно уставился на эту картину. «Рогозин, что здесь происходит?» — медленно выговорил он, явно сомневаясь в здравомыслии часового. А Пашка резко повернулся и вытянулся в струнку, все еще не выпуская из рук нарушителя. «Товарищ капитан, нарушитель задержан при попытке проникновения на склад. На вопросы не отвечает, документы предъявить отказывается». Капитан приблизился и внимательно оглядел молчаливого диверсанта. Затем тяжело вздохнул. «Рогозин, ты совсем того, это же учебный манекен». Пашка растерянно уставился на нарушителя, которого по-прежнему крепко обнимал. По лицу его поползла краска смущения и ужаса. «Как манекен? Откуда он здесь взялся? Вот это мне тоже интересно», — холодно произнес капитан, подозрительно оглядываясь по сторонам. А мы с Лехой Овечкиным уже едва сдерживали хохот, прячась за углом. Пашка же стоял в полном замешательстве, а капитан лишь покачал головой. «Иди-ка ты в санчасть, Рогозин, пусть проверит тебя на переутомление». Совсем уже служба довела, и весь следующий день Пашка еще долго ходил хмуро и недоверчиво косился на нас. Мы же старательно изображали невинность и клялись всеми святыми, что ночью спали как убитые. Но Пашке и Лехе не удалось переплюнуть Овечкина. Самым ярким событием недели стала все-таки Колина стиральная машина. Он мастерил ее несколько дней подряд из старого ведра, электродрели и каких-то трубок, добытых в подсобке. «Смотрите сюда, салаги», — с гордостью объявил он однажды вечером. «Засыпаем порошок, заливаем горячую воду, включаем дрель, и готово. Почти автоматическая стирка». Я с сомнением оглядел это чудо техники. «Коля, ты уверен, что это безопасно?» «Да брось ты», — отмахнулся Овечкин. «Физика, точная наука, никаких неожиданностей быть не может». Он с важным видом включил дрель, и сначала все шло отлично, вода бодро закрутилась, белье начало активно вращаться, но уже через минуту что-то пошло не так, из ведра полезла пена, сначала робко, затем все сильнее и сильнее. Мы едва успели отскочить в сторону, когда пенный вулкан буквально взорвался, забрызгав стены казармы, койки и нас самих с ног до головы. Мы стояли белые и мокрые, как полярники после метели, а Коля беспомощно смотрел на свое творение, все еще жужжащее дрелью среди пенных сугробов. И в этот момент, совсем не кстати, дверь казармы распахнулась, и на пороге снова возник старший лейтенант Кузеванов. Он застыл как вкопанный, глядя на белоснежных курсантов в окружении пены и мыльных пузырей. «Овечкин», — голос его прозвучал зловеще тихо, — «что здесь происходит?» «Товарищ старший лейтенант, я хотел облегчить товарищам процесс стирки», — промямлил Коля, нервно теребя рукав. «Облегчить?» — Кузеванов оглядел казарму, покрытую пеной, словно поле боя после химатаки. «Овечкин, вы хоть понимаете, что здесь устроили?» «Никак нет, товарищ старший лейтенант, это просто порошок», — отчаянно замотал головой Коля. «Порошок не взрывается, Овечкин», — рявкнул Кузеванов. «Что вы туда намешали?» «Ну, немного соды для лучшего эффекта и уксуса для мягкости белья, Овечкин». Старший лейтенант схватился за голову. «Вы на 2-м курсе училища. Как можно было не знать, что сода с уксусом дают реакцию?» Коля стоял красный, как октябрьский флаг, виновато опустив глаза. Мы тем временем оттирали пену с лица и одежды, тихо посмеиваясь над незадачливым изобретателем. Завтра после занятий приведете казарму в идеальный порядок, и никаких больше экспериментов без моего личного разрешения, приказал Кузеванов и вышел, недовольно качая головой. Овечкин, Овечкин, я вздохнул, а потом как расхохотался. Точно, ученый, да иди ты, проворчал Колян и принялся все убирать. Но я тогда уж было решил, что на этом все недоразумения прекратятся, все-таки как-никак мы второй курс. Да не тут-то было. Через пару дней на строевой подготовке приключилась еще одна история. Мы чеканили шаг по плацу под резкие команды старшины, когда вдруг Дятлов из нашего взвода громогласно чихнул так, что эхо прокатилось по всему училищу. Апчхии! И весь строй мгновенно рассыпался. Кто-то сбился с шага, кто-то налетел на соседа, кто-то застыл на месте с поднятой ногой. Настоящий цирк! Стой! Рота, стой! Взревел старшина, багровея от негодования. Что за бардак здесь устроили? Мы остановились, пытаясь восстановить строй и удержать серьезные лица. Дятлов, из строя выйти! Прогремел старшина. Дятлов выскочил вперед и вытянулся по стойке смирно, уши его горели ярче алого знамени. Товарищ старшина, я нечаянно, просто чихнул. Чихнул, тот сверкнул глазами. Дятлов, вы не на гражданке, здесь даже чихать нужно по уставу. А как это по уставу чихать, товарищ старшина? С неподдельным любопытством спросил Дятлов. Старшина на секунду замер в растерянности, но потом грозно нахмурился и гаркнул. Тише чихать надо, и предупреждать заранее. Мы еле сдерживали смех, а Дятлов усердно закивал головой. Так точно, впредь буду чихать тише и только по команде. В строй становись, рота, сначала начинаем. И чтоб ни одного лишнего звука без команды. Ну а уже вечером я лежал на койке и думал о том, как стремительно летит время в училище. Эти нелепые истории, дружба с ребятами, строгие командиры с их неожиданной человечностью, все это превращало нашу службу не просто в армейскую муштру, а в настоящую школу жизни. Леха со своим вечным аппетитом и рассказами про мамины пирожки, аккуратный Пашка, каждое утро идеально выглаживающий форму, Коля с его неиссякаемой страстью к экспериментам. Каждый из нас был особенным и живым человеком со своими слабостями и достоинствами. Вместе мы составляли крепкий коллектив, способный справиться с любой трудностью. И пусть иногда мы попадали в нелепые ситуации, зато теперь я точно знал одно, мое прежнее одиночество было моей самой большой ошибкой. Закрыться от всех из-за собственного горя – это хуже всего. Но больше я не собирался повторять эту ошибку. Никогда. Тем временем, рассвет нехотя выползал из-за гор, будто стыдясь того, что ему предстоит осветить. Земля, изрытая снарядами и покрытая пеплом войны, казалась мертвой. Сомер сидел в кабине старенького грузовика, пальцы его судорожно стискивали потрескавшийся руль. Он чувствовал себя расхитителем могил, но выбора не было. За спиной, под грязным брезентом, лежала сама душа Ливана, диадема царицы Библоса, саркофаг Ахирама, статуэтки и свитки. Свидетельство величия и падения целых цивилизаций. «Да простит нас Аллах за то, что мы творим», – прошептал Самир, не отрывая взгляда от дороги, уходящей в горы. Старый дизельный мотор надсадно хрипел на подъеме, словно жалуясь на тяжесть груза. Самир знал здесь каждую кочку и поворот, эти дороги были его домом. Однако сегодня все выглядело иначе, знакомые места казались чужими и враждебными. Теперь он не просто контрабандист, он везет историю своего народа, спасая ее от пожаров безумной войны. И через час пути возник первый блокпост. Ливанские солдаты, молодые парни в помятых хаки и с автоматами наперевес, лениво махнули рукой остановиться. Самир привычно достал пачку Мальборо, сигареты стали лучшей валютой в Ливане. «Салам алейкум, братья!» — улыбнулся он, протягивая пачку старшему сержанту, худощавому парню лет 20 с усталыми глазами. «Везу стройматериалы в Захле». Сержант взял сигареты, внимательно посмотрел на Самира и махнул рукой. «Ялла, проезжай, только осторожнее там, в горах черти что творится». Самир кивнул и нажал на газ. В зеркале заднего вида он видел солдат, уже раскуривающих сигареты. «Знали бы вы, ребята, что я везу вашу память», — подумал он с горькой усмешкой. Но в это же самое время далеко на юго-востоке, в порту Басры, Омар уже нервно вышагивал по палубе своего старенького траулера, и он был явно не в духе. Трюм уже забили деревянными ящиками с артефактами, тщательно замаскированными под улов дня. Он курил одну сигарету за другой, поглядывая на горизонт с тревогой человека, который слишком хорошо знает эти воды. 30 лет хожу по заливу, Есин, пробормотал он своему помощнику Курду, и никогда еще не возил такого груза. Есин проверял мотор и лишь мельком взглянул на Омара. А если нас поймают, что мы скажем? Скажем им правду, сынок, везем рыбу в Кувейт, усмехнулся Омар. А если не поверит, Аллах карим, Бог милостив. Он затянулся сигаретой и бросил окурок за борт, но в душе понимал, милости ждать не приходится. Патрульные катера Саддама Хусейна шутить не любит. Война с Ираном уже 7 лет тянула из людей кровь и силы. В воздухе пахло порохом и новой бедой. Рассвет же застал траулер уже в море. Омар уверенно вел судно знакомым маршрутом через туманную дымку Персидского залива, обходя патрульные зоны. Он не подозревал только одного, за ними уже следили внимательные глаза чужих людей. А тем временем в горах Ливана Самир столкнулся с первой серьезной преградой. Его привычная дорога оказалась перекрыта, мост через ущелье был взорван совсем недавно, свежие следы войны зияли черной пропастью между обломками камня и бетона. Самир тихо выругался и свернул на узкую объездную тропу, известную только местным контрабандистам. Он понимал, что теперь каждая минута стоит жизни. Пыльная дорога петляла между скалами. Сердце билось так громко, что казалось, его стук слышен даже под брезентом кузова. «Аллах карим», — повторил он слова Омара где-то далеко в Басре и нажал на газ сильнее. Сегодня он должен был победить войну хотя бы на этот день, когда история его народа зависела от него одного. Грузовик натужно полз по узкой горной дороге, словно старый мул, что тащит непомерную поклажу. Самир крепче сжал руль, чувствуя, как каждый уха поддается болезненным толчком в спину. Сзади глухо стучали ящики, опасно накреняясь на каждом повороте. Если диадема разобьется, он оборвал себя, гневно стиснув зубы. Нет, даже думать об этом нельзя. Однако бывают вещи и пострашнее. На очередном повороте его ждали. Засада была не армейская, хуже. Трое бородатых мужчин в потертых джинсах и военных куртках, с автоматами наперевес, преградили дорогу. Главарь вышел вперед. Высокий, жилистый, лицо пересекал свежий шрам. «Стоять!» — рявкнул он, направляя автомат прямо в лобовое стекло. «Что везешь?» Самир осторожно выбрался из кабины, медленно подняв руки. «Стройматериалы везу, брат!» — осторожно ответил он. «Цемент там, арматура!» Главарь усмехнулся и сплюнул под ноги. «Не держи меня за идиота, Самир Аль-Хури! Мы знаем тебя! Говорят, у тебя есть кое-что поинтереснее цемента!» У Самира похолодело внутри. Кто-то сдал их операцию. Фарид, Абу Марван, или кто-то еще из своих. Предательство всегда ранит больнее пули. Не знаю, о чем ты говоришь. Попытался он сохранить спокойствие. Но бандит рассмеялся коротко и зло. Сейчас проверим. Эй, вы двое, осмотрите кузов. Двое подручных шагнули к грузовику. Самир уже приготовился к худшему, когда вдруг из-за поворота донесся рев мотора и лязг металла. На дорогу выскочил ливанский армейский джип с пулеметом на турели. Солдаты сразу открыли огонь по бандитам. «Черт, засада!» — крикнул главарь и бросился за камни. И дорога мгновенно превратилась в хаос, пули свистели над головой, воздух наполнился дымом и криками. А Самир не стал ждать развязки, одним прыжком оказался в кабине и вдавил педаль газа до упора. Грузовик рванул вперед, оставляя позади стрельбу и ругань. Но радоваться было рано. На крутом повороте один из ящиков сорвался с кузова и с грохотом разбился о камни. Самир бросил быстрый взгляд в зеркало заднего вида и почувствовал, как сердце провалилось вниз. Это была бронзовая статуэтка богини Иштар, одна из самых ценных находок экспедиции. Вот только не у него одного дела шли паршиво. В это же время в водах Персидского залива старенький траулер качался на волнах, словно игрушка в руках капризного ребенка. Иракский патрульный катер заметил их и уверенно двигался на перехват. Есин. Омар резко повернулся к помощнику. «Готовь бумаги. И помни, мы простые рыбаки. Просто ловим рыбу». Катер подошел вплотную. Солдаты с автоматами были напряжены и явно нервничали. Война с Ираном была в самом разгаре, и в этих водах любой мог оказаться врагом или шпионом. «Заглушить двигатели. Приготовиться к досмотру», донеслось из мегафона. Омар покорно выключил мотор и поднял руки вверх, демонстрируя послушание. Сердце бешено колотилось в груди. Если найдут артефакты, то тюрьма покажется еще лучшим исходом. Иракцы поднялись на борт. Молодой офицер с холодным взглядом неторопливо приблизился. «Документы». Омар протянул потрепанные бумаги. «Вот, господин офицер, рыбу везем на продажу в Кувейт». Лейтенант внимательно пролистал бумаги и подозрительно оглядел палубу. Что у вас в трюме? Да рыба же, господин офицер, только рыба. Проверим. Он решительно направился вниз. Омар обменялся напряженным взглядом с Есином. Секунды тянулись бесконечно долго. Наконец офицер поднялся обратно, брезгливо морщись. Да у вас там все протухло. Как вы собираетесь это продавать? Омар облегченно вздохнул. Запах тухлой рыбы отлично перебивал любой другой аромат и надежно скрывал древние артефакты. Для консервов пойдет, господин офицер. Покорно улыбнулся он. Ладно, убирайтесь отсюда поскорее. Иракский лейтенант презрительно махнул рукой своим солдатам. Патруль удалялся, а Омар смотрел вслед катеру и тихо прошептал молитву благодарности. На этот раз пронесло. Но надолго ли? Лейтенант же поморщился, еще раз досадливо махнув рукой. Убирайтесь отсюда, и в следующий раз привезите товар посвежее. После чего патрульный катер отвернул в сторону берега, и Омар без сил рухнул на палубу, вытирая со лба липкий пот. Все. Проверка осталась позади, но впереди еще предстояли кувейтские воды, где опасности было куда больше. Сэмерджи добрался до турецкой границы ближе к вечеру. Потеря одного ящика жгла сердце, словно рана от ножа, но главное, груз был цел. Диадема царицы Библаса и саркофаг Ахирама мирно покоились под брезентом в кузове грузовика. На старой заброшенной ферме его уже ждал Мехмед, коренастый турок с густыми усами и хитрым взглядом, с которым Самир проворачивал дела не первый год. «Салам, Хабиби!» Мехмед крепко обнял его и похлопал по плечу. «Как дорога?» «Были проблемы», — коротко бросил Самир. «Один ящик потерял». Мехмед нахмурился и внимательно посмотрел ему в глаза. «Что случилось?» Самир рассказал о засаде в горах. Турок слушал молча, покачивая головой и нервно теребя усы. «Кто-то знал о твоем маршруте. У тебя есть враги?» Самир усмехнулся горько и устало. «В наши времена враги есть у каждого, кто хоть что-то делает». И они быстро перегрузили ящики в турецкий грузовик. Мехмед осторожно осмотрел каждый предмет, задержавшись у саркофага. «Это что, правда настолько древний? 3000 лет, тихо сказал Самир. «Царь Ахирама из Библаса спит здесь». Турок присвистнул, качая головой. «И все это ты отдаешь какому-то шотландцу? У него музей в Эдинбурге. Там вещи будут в безопасности, лучше, чем у нас. Может и так, только грустно это все, брат. Наша история снова уплывает на запад». Мехмед пожал плечами и вздохнул тяжело, и ответом ему был лишь тягостный вздох. Они ехали всю ночь по темным турецким дорогам, петляя среди холмов и сонных деревушек. Самир пытался задремать в кабине, но сон не шел. Перед глазами стоял Фарид, оставшийся в Бейруте с фигуркой Астарты. Думалось также о детях, которых накормит деньги от продажи диадемы, о древней царице Библаса, чья корона спустя 3000 лет снова отправляется в изгнание. У Омара же в этот момент дела тоже понемногу продвигались. В Кувейте его встретил местный посредник, палестинец Абу Сами. Худой и нервный человек с пронзительным взглядом пересчитал ящики и недовольно поднял бровь.